Маленький человек в халате, да нельзя замызганным гипсом, вопросительно улыбнулся. «Не скажете ли, как попасть в мастерскую Пронина?» — спросил Гирин. Улыбка исчезла с лица маленького человека, а его собеседник, небритый человек в очках и черном поношенном пальто, нахмурился. «Пронин, он, знаете ли...» — забубнил он. «Знаю все», — перебил Гирин. «Мне надо найти его мастерскую». «Мастерская его занята другим скульптором, мною», — ответил человек в пальто. «И давно?» «С 50-го года, уже 11 лет». «Но как же скульптуры, Пронин?» «Что ж поделать, выставили в коридор. Думали, кто возьмет из родственников, а у него их нет или не интересуется». «Вы сами скульптор и так спокойно об этом говорите, ведь это варварство». Бросьте, такими вещами полна жизнь. Куда деваться? Я сам, когда вернулся, то нашел свое там». Художник показал в сторону двора, на котором громоздилось тоже немало обломков скульптур, как памятник творческой борьбе и несбывшимся надеждам. «Кстати, — продолжал он, — у Пронина почти ничего не было, только десяток небольших эскизов. Накануне войны он работал над единственной статуей». «Да-да, где же она?» — насторожился Гирин. «Здесь». «Как здесь?» «Где же еще? Там, вон, в конце коридора. Сохранилось. Не отдали на дрова в войну». «На дрова?» Даже выдержанный Гирин не мог скрыть возмущение. «Кому она нужна? Из всех нас только Пронин упорствовал с ногой натурой. До войны было ему совсем плохо. Да и теперь в искусстве обнаженность не в моде. Натурализм буржуазно». «Спасибо, я все понял. С вашего разрешения посмотрю на статую. Всего хорошего». Гирин шагнул в коридор, не обратив внимания на недоумевающие взгляды, которыми обменялись оба скульптора. Он поднял фонарик и сразу увидел у простенка за последней дверью большую деревянную статую в полтора человеческих роста. Окруженная безликим хламом изуродованных скульптур, она стояла в свободной и открытой позе, резко выделяясь живой тканью дерева среди белой слепоты гипса. Дерево потрескалось, глубокие черные трещины бороздили руку статуи и лицо справа, рассекали во всю длину левый бок и левое бедро, покрывали мелкими продольными штрихами всю фигуру. Гирин направил фонарь на лицо статуи. «Она! Анна!» Из глубины прошлого, через непереходимую бездну, отделявшую мертвую от живого, поднялось, ожило чувство утраты. Густая темная пыль покрывала голову и плечи статуи, будто древний знак скорби, и ее открытая обнаженность была так беззащитна здесь, в холодном углу грязного коридора, что сердце Гирина сжалось, как в те давно прошедшие годы, когда беззащитность живой и юной Анны была предметом его острой жалости. Разряженная батарейка фонаря быстро сдавала, свет мерк, но Гирин уже освоился с темнотой коридора и сунул фонарь в карман. Пахнувший плесенью полумрак скрыл неприглядность окружающего, трещины и пыль на статую, которая ожила в неопределенной таинственности очертаний. Лицо скульптуры в мерцающей игре теней стало лицом той Анны, которую он увидел впервые много лет назад. Мгновение, и он уже стоял в сводчатой комнате с аркадами высоких окон, в кабинете его учителя профессора Медникова, в одном из многочисленных корпусов Военно-медицинской академии Ленинграда.